Другая история была связана с моими поминками. Поднимаюсь я в метро по эскалатору и вижу, как на соседнем спускается Люся Лапшина. Когда мы поравнялись, она подняла голову, увидела меня, и глаза у нее стали квадратными. Я думал, она упадет в обморок. И у меня мелькнула догадка. Я показал на себя и спросил, что, умер? И она кивнула. А вечером раздается в прихожей звонок. Я открываю дверь и вижу перед собой Олега. «Ты что, похоронил меня?» – спрашиваю. «Не сердись. Ну, загулял». А когда пришел домой, Люська спрашивает, где был? «Да подожди, — говорю, — горе-то какое, Дуров умер. Там дома у него все плачут». Она поверила и тут же заплакала. Поставила бутылку, я выпил и тоже заплакал. Короче, помянули тебя хорошо. А сегодня едет она в метро и видит тебя живого и невредимого. Вот я и приехал отпраздновать твое воскресенье. Позволишь? Ну что делать с таким замечательным человеком? Есть у меня прекрасный друг Женя Баранов. Он тоже начинал играть в «Динамо», играл отлично, бил и справа, и слева неотразимым ударом. Он носил прическу на прямой пробор и всегда бриолинил волосы. И вот, когда он брал мяч на голову, после этого он с ноги срезался, потому что был набриолиненный. Женя играл в сборной молодежной страны и должен был войти в основной состав. И тут ему пришла в голову мысль заняться наукой. Он закончил Московский авиационный институт и вот уже много лет занимается космическими делами. Лауреат государственной премии. Имеет множество правительственных наград. Человек удивительной доброты и необыкновенной верности. Мы до сих пор дорожим нашей дружбой. Не забуду случай, который с нами случился однажды в автобусе. Был час пик. На остановке образовалась толпа. Нас с Женей разъединили, и мы вошли с разных площадок. Еду, сжатый со всех сторон, и вижу, как один щипач, а попросту карманник, лезет к даме в сумку. Я взял его за руку и говорю, я думал, после войны уже перестали этим заниматься. Он, в чем дело? Что такое? Шум поднимать. И тут ко мне притискиваются еще двое и давят на меня. Ты что? Ты кто? Известные воровские штучки. Вот они прут на меня. А женщина молчит, боится рот открыть. Женя услышал шум и кричит мне от передней двери. Лева, что там такое? Да вот карманники, кричу, хотят со мной поговорить. И с моим другом что-то случилось. Я понял по его голосу, каким он вдруг закричал. «Водитель, останови машину, открой двери!» Тот останавливает автобус. Женька вырывается в заднюю дверь, хватает одного, другого, а те здоровые парни, и кричит. «Ты с кем разговариваешь?» И со страшной силой вышвыривает их из салона. Третий не знает, куда деваться, и начинает дергаться. «Тоже хочешь этого?» — зловеще спрашивает его Женька. «Нет-нет-нет-нет!» — верещит неудачливый щипач и каким-то чудом выпрыгивает из салона. А я прекрасно знал, если бы с ним самим так разговаривали, он бы даже не повысил голос. Но тут была задета честь его друга, и он потерял самообладание. Собственно, у меня такой же характер. Когда со мной кто-то разговаривает и начинает хамить, я могу и простить это хамство, но когда кто-то хамит моему товарищу, меня начинает знобить, и я не сдерживаюсь. Здесь я действительно могу растерять все рули. Наверное, так и должно быть. Друг есть друг. Как говорили когда-то на Руси, положи на други своя живот свой.